Глава вторая. Надворный советник Клементи совершал свою ежедневную утреннюю прогулку по Лихтенштейнскому парку в обществе приятеля своего, профессора фон Труксы, и своей собаки Кира. Надворный советник Клементи, заведовавший древневосточным отделением художественно-исторического музея и временно руководивший этнографо-антропологическим отделением, несомненно, знаком читателям и в особых рекомендациях не нуждается. Своим капитальным, изданным Академией наук трудом о происхождении древнеассирийских собственных имен он обеспечил за собой видное место в ученом мире, а его остроумные исследования индийских кафельных рисунков и влияние их на орнаментику персидских ковров сделали его имя популярным в широких кругах любителей искусства, художников и коллекционеров. Профессор фон Трукса, действительный член Академии наук по философско-историческому отделению и преподаватель консульской академии, не столь известен. Среди его многочисленных трудов по языковедению первое место занимает превосходный калмыцко-немецкий словарь. Другие его произведения, как, например, «Исследование о скоплении полугласных R и L в кимрийских наречиях» и его объемистое сочинение об этнографии и языке сомалийских племен, получили известность среди зарубежных специалистов. Впрочем, научная деятельность этих двух почтенных особ не играет в этом рассказе сколько-нибудь значительной роли, и мы поэтому только вскользь упомянем, что профессор фон Трукса незадолго до этого вернулся из продолжительной ученой экспедиции в северную часть Башана и занят был сообща с надворным советником Клементи разработкой и опубликованием научных плодов этого путешествия, коими являлись многочисленные, более или менее хорошо сохранившиеся памятники хеттской и финикийской словесности.